тебя, крыса, забыл спросить, чем и где мне заниматься. Я усмехнулся, наблюдая его потуги, и легонько толкнув в бок своим телом, протиснулся в образовавшуюся в строе дыру, размашисто пошагав в выбранном ранее направлении, даже не оглянувшись. «Ты вскоре пожалеешь, что попался нам на глаза», — крикнули мне в спину. Несмотря на доносящиеся со стороны тех игроков злобные эмоции, стрелять в меня они опасались. По крайней мере, здесь, на блокпосте, когда их группа оказалась в самом центре внимания множества вояк и любопытствующих гражданских, без лишних свидетелей попытаются сразу пристрелить, да только кто им позволит то, на таких петухов сама зона велит поохотиться, отобрав их дорогие игрушки. И теперь остается вопрос, а что они здесь забыли и кому подчиняются? Майор Сидорчук про других детей зоны мне ничего не сообщал. По пути зашел в деревню новичков, отметив появление там нового народа. Никого знакомого, какие-то вооруженные двустволками небритые мужики, посматривавшие в мою сторону завистливым взглядом, да и еще пяток новых игроков чуть в сторонке от них у костра, от которых явственно тянуло страхом и старательно сдерживаемой агрессией. Ко мне не сунулись, и то благо. Наставников молодежи я не нашел, Гриня охотник и санитар еще не вернулись со своих зимних квартир. А может, в этом сезоне кто-то другой будет выполнять их работу? Еще на подходе к деревне отметил два положительных сигнала со стороны бункера торговца. Вот там ко мне испытывали явную симпатию и даже настоящие дружеские чувства. Сидорович крепко облапил меня, когда я вошел в дверь. Вот уж удружил, дружище, так удружил. Тот отстранился, пропуская меня проходить дальше. «Твой Михась просто золото, а не мужик», — сообщил он на причине своей радости. «С ним и поболтать приятно, а то сидишь тут один взаперти». «Так чего ты заперся-то?» Я удивился такому странному явлению. Обычно дверь его бункера всегда была открыта для посетителей. «Да вот эти там понабежали», — кивок в сторону закрывшейся массивной двери. «Крысы мерзкие и наглые, как бы не стащили чего. Думаю, зона их быстро образумит, но я решил пока запереться на всякий случай. На блокпосте знаешь, что творится?» — спросил меня он. «Знаю», — я кивнул. «Вскоре уведу всю эту толпу отсюда подальше, думаю, станет поспокойнее. Скорее бы, а то никакой торговли, пока те тут постоянно мельтешат», — вздохнул старый торгаш. «Мы прошли в более-менее свободную от коробок с товаром каморку, где я поздоровался с Михасем, после чего мы на троих распили чайничек ароматного чаю с медом и лимоном, поговорив о происходящих в зоне больших изменениях. Подобные явления, по словам Сидоровича, здесь уже далеко не впервой. В очередной раз поменялись за периметром контролировавшие потоки добываемых артефактов перекупщики, пришла в Киеве новая власть, проталкивая новых людей на хлебные должности. Они, понятно, начинают проявлять излишний энтузиазм, пока им загребущие ручонки не пообломают. Так что нужно просто переждать, и все вернется на круги своя. Михась в нашу болтовню с Сидоровичем не вмешивался, предпочитая слушать и вникать, однако любопытством от него хорошенько тянуло. Жалко, у меня было мало времени, иначе бы дольше посидели, однако пришлось идти, исполнять свой долг проводника. Но от меня уже заждались вернувшиеся спецназовцы, потому сразу приоткрыли створку ворот, едва мы опознались через КПК. «И где я тебя мог раньше видеть?» — спросил меня крепкий рослый боец с лейтенантскими погонами на плечах, встретив у ворот. Лет 25, короткая светловолосая шевелюра, острый внимательный взгляд. На его теле тяжелый армейский бронежилет сидит словно модный пиджак на столичном хлыще из богемной тусовки. За спиной на ремне АКМС, автомат Калашникова со складным прикладом. В разгрузке на груди вложено 4 магазина с патронами и выпирают сквозь ткань пары гранат. «Могли на блокпосте заметить, я туда иногда захожу», — поделился с ним подходящими вариантами. «Нет», — тот помотал горловой. «Я обычно лица по месту первой встречи запоминаю, твой образ вроде бы знаком, но вот где и когда, это сейчас так важно?» «И вправду, других тем для разговоров у нас более чем достаточно». «Ладно, забыли», — хмыкнул лейтенант. «Идем, познакомлю тебя с народом и народ с тобой. Хоть я и не в восторге от приказа нового командира пойти к тебе во временное подчинение, но признаю, как проводник ты в этих краях реальный авторитет». Народ нехотя вылезал из всех строений к погрузочной площадке, где могли все разом разместиться. На меня посматривали кто с любопытством, а кто и с заметным недоверием. Все молодые парни, 20-20 с маленьким хвостиком лет. Может, кто-то из них и успел где-то повоевать, но руки и лица чистые, без шрамов. Да и где им, собственно, было воевать на той Украине, разве только тут, в зоне. С дисциплиной у них тоже плоховато, не спецназ, а прямо какие-то грязные бомжи с оружием в руках. Может, я излишне строг при грубой оценке на глаз, все же народ только приводит в порядок оставленное ранее хозяйство, а я их тут от дела отвлекаю. Лейтенант Филонов наскоро представил меня собравшимся парням, доведя до личного состава информацию о полученном приказе. Научная экспедиция выдвигается завтра утром в Темную долину. Все предложения задержать выход на один день для проведения детальной разведки были отвергнуты профессором Рудицким. Тот искренне уверен, что военные и завербованная им команда детей зоны справятся со всеми потенциальными опасностями. Потому времени у нас мало. Я взял слово и предложил совершить ночной бросок в Темную долину другим маршрутом через свалку. Так мы проверим и обезопасим выход с тайной тропы на той стороне, где бандиты легко могут устроить засаду и всех положить. Мое предложение встретили крайне скептично, однако лейтенант пояснил народу расклад от командования, ибо всех их предают мне в подчинение для обеспечения безопасности маршрута экспедиции, а не наоборот. В результате мы продолжили обсуждение и конкретизацию планов в хорошо знакомом мне кабинете административного здания с командирами отделений, пока основной состав готовился к боевому выходу. В ночной рейд выходило 3/4 личного состава, оставшаяся четверть останется при технике и встретит основную группу экспедиции для сопровождения ее через тайную тропу после того, как получит информацию с другой стороны. И пока этой информации мы не подадим, постарается задержать экспедицию, прикрываясь временным отсутствием доверенного проводника. А дети зоны пускай попытаются пройти, нам их точно не жалко. Быстро выяснилось, украинский спецназ ногами ходить ленится, посыпались предложения прокатиться с ветерком на БТРах. Насилу отговорил, застрянем где, и что тогда делать. В конечном итоге к вечеру все же удалось собрать рейдовую группу в путь. 26 человек в полной боевой выкладке и с двойным боекомплектом к штатному оружию. Группа разделялась на 3 отделения, 5 штурмовиков с малошумным оружием, АКМСками с привернутыми к стволам глушителями, 3 стрелков с СВДшками и основное ядро, вооруженное калашами с подствольниками и парой пулеметов ПКМ. У отделения штурмовиков нашлись знакомые мне комплекты из прототипов КПК «Сталк-В» и «Глазастика», остальные обходились разномастными КПК и приборами ночного ведения китайского производства, явно отобранных у сталкеров или бандитов. Прокатились на грузовике до начала тайной тропы, ведущей на свалку, а дальше ножками, ножками, бегом-бегом. Переход по внутренностям пространственной аномалии отнял время, многим парням сильно поплохело, пришлось приводить их в чувство. Хорошо хоть все прошли за один раз, крепко ухватившись друг за дружку. На мою невозмутимую физиономию теперь смотрели с заметной опаской, наглядно удостоверившись в реальной крутости их проводника, который даже виду не подал там, где геройские парни уже готовы были перепачкать штаны, а ведь предупреждал их о том, что вставать на тайную тропу нужно исключительно с позитивным настроем, думая о чем-то хорошем и приятном, иначе во время перехода всплывут все детские страхи и подростковые ужасы. Кто бы меня еще тогда послушал? Зато теперь многие прониклись уважением ко мне и особенно к зоне. Хоть в чем-то плюс. Когда все полностью очухались, мы побежали, время нас уже потихоньку поджимало. Впереди еще хватает мест, где мы можем задержаться. Собаки, клятые собаки, за нами увязалось сразу 2 крупные стаи, разгавкавшись на всю округу и постепенно зажимая в низине между 2 радиоактивных холмов. Так хотелось пройти тихо, выбрав более-менее сухой пятачок, где всем нам хватило места развлечься, стали ждать. Первая стая вылетает из-за края холма прямо на нас, расстояние 20 метров. Трррах, трррах, трррах. 3 длинных пулеметных очереди хлестанули по скучившимся перед финальным броском хвостатым блохоносцам. Словно в замедленной съемке я наблюдал, как пули рвут собачьи тела, сбивая их на землю, летят кровавые брызги. Упавшие псы еще дергают лапами, некоторые пытаются вскочить и продолжить атаку, но это уже агония. Окрестности огласил громкий визг подранков и утробное рычание умирающих. Остатки стаи бросились в рассыпную, потеряв прежний задор. Другая стая благоразумно отказалась от атаки, судя по быстро удаляющемуся в сторону шуму. Зато теперь вся свалка знает о присутствии людей где-то в холмах. Придут проверить или обойдется. Рядом слишком много чрезмерно активных эмоциональных источников, начисто забивших мое ментальное чутье своими переживаниями удачного развлечения, ибо отстрел псины с пулемета я даже охотой не назову. Пришлось скомандовать тактическое отступление и искать другой маршрут к нужной точке. Вывозились в грязи, зато обошлось без встречи с людьми. Случайно зарубил неожиданно выскочившего из-за камня снорка. Тот был слишком голоден, потому прыгнул из своего укрытия, едва я оказался в зоне его прямой досягаемости. Рефлексы сработали быстрее сознания. Уклонившись в бок, взмахнул мгновенно выхваченным клинком. На землю упали уже две половинки когда-то бывшего человеком существа. Судя по остаткам грязной разодранной одежды и обуви, бывший сталкер, следовавшие за мной бойцы, перепугавшись от неожиданности, устроили заполошную стрельбу, едва не изрешетив меня. Еле успел распластаться по земле и рыбкой нырнуть за камень, откуда выпрыгнул снорк. Блин, и это называется спецура. Мысленно сплюнул я, мельком выглядывая из-за своего укрытия, когда стрельба прекратилась. «Ты там живой?» — окликнул меня выбравшийся вперед остальных лейтенант Филонов. В ответ ему прилетела длинная матерная тирада. «Даже зеленые новички и то более толковые попадаются», — в конце заключил я. «Живой, значит», — констатировал лейтенант, вылезая оттуда. «Пора дальше идти». «Ага, и опять все знают, где тут дурной народ с оружием шарится», — зло выругался я себе под нос, благо меня не услышали. Вечерние сумерки сменились ночной темнотой. На небе легкая облачность, сквозь разрывы изредка проглядывают самые яркие звезды, и величественно проявляется во всей своей небесной красоте полная луна. Пришлось устроить привал, дабы народ привел себя в более-менее адекватное состояние, да и проверить своими чувствами округу. Откуда-то издалека ко мне добрались яркие обрывки человеческих эмоций, там народ делил добычу, и ему было совсем не до нас. Вдруг с той стороны часто захлопали ружейные выстрелы, а затем до нас долетело эхо и пары длинных автоматных очередей, после чего все затихло. То ли на сталкеров вышла рейдовая группа бандитов, то ли собиратели не поделили ценный хабар, зона продолжала жить своей жизнью. Мы же направились в сторону темной долины, в этот раз, дойдя до бандитской фишки без происшествий. Один у прожектора за досками, второй снизу за мешками с землей и еще на отдалении в кустах кто-то сидит, наверняка пасет основной пост, шепотом поделился с лежащим около меня лейтенантом результатами своих наблюдений. Бандиты учли результаты прошлых нападений на этом участке и хорошо замаскировались. Даже тепловизор в глазастике оказался бесполезен, и только мое особое зрение выделяло тусклые белые пятна спрятавшихся за укрытиями, да и эмоциональное чутье помогало выискивать бодрствующих людей. «Лежим тихо, вскоре они уснут, и мы спокойно пройдем мимо». Чуть раньше мне стоило отдельных трудов убедить бойцов придержать свое желание вдоволь настреляться. Спецназовцы хотели провести показательный штурм, благо численный перевес определенно был на нашей стороне. Так сильно им хотелось поквитаться за инцидент со снорком, восстановив подорванную самооценку. Но я предложил самым нетерпеливым просто застрелиться, дабы не мешали другим выполнять поставленную командованием задачу. Ох уж эти горе вояки, словно дети малые. Тренировка в условиях сильных помех. Именно так я окрестил свою попытку усыпить бандитов на фишке и в кустах на отдалении. Переполненные боевым энтузиазмом вояки постоянно сбивали нужный настрой, пришлось чуток придавить их. Мой контроль психических процессов постепенно улучшался, в результате за пару часов я достиг нужного результата, противники крепко спали. Да и находившиеся рядом спецназовцы едва удерживали глаза в открытом состоянии, едва не свернув от сильной зевоты свои челюсти. «Тихо идем прямо по тропе след в след, здесь наверняка полно минный сигналок», скомандовал зевавшему во весь рот лейтенанту, дабы тот передал своим бойцам дальше по цепочке. Те моментально проснулись и быстро подобрались, потянувшись вслед за мной. Бесшумно проскочив расположение бандитов, мы вошли в темную долину, выйдя на оперативный простор. «Почему ты не позволил моим ребятам взять тех гавриков в ножи?» — тихо спросил меня лейтенант. Идущие следом бойцы тоже навострили уши. Судя по их численности, всего трое, к ним должны подойти сменщики до наступления утра, высказал ему свое предположение нормальным голосом, так как чувствовал поблизости только волков, двигавшихся параллельно с нашей группой в надежде, что кто-то отстанет и превратится в легкую добычу. И когда те обнаружат вместо тех храпунов хладные тушки или их полное отсутствие, поднимется большой шум на всю темную долину. Все переполошатся, утроив внимательность. Нам же нужно сначала обезопасить проход через тайную тропу и только после уменьшать численность потенциальных противников ради развлечения. Мой ответ был встречен тихими смешками, но новых вопросов, к счастью, не последовало. Внимание народа привлек слабо светящийся пульсирующий источник энергии, бьющий из земли куда-то в облака впереди по ходу нашего движения. Это и было то непонятное аномальное образование, ради которого сюда шла научная экспедиция. Когда мы приблизились к нему, идущие параллельным курсом волки резко повернули назад. Прислушавшись к голосу своей интуиции, я тоже повел группу в обход, закладывая большую петлю. В конечном итоге мы все же подобрались почти вплотную к заброшенной свиноферме, откуда явственно тянуло человеческими эмоциями. Но выйти на дистанцию прямой видимости нам помешали мины. Тихо, но очень отчетливо произнес штатный сапер группы сержант Терещенко. И вправду, как можно пропустить столь удобную заросшую кустарником ложбинку, по которой нам удалось почти вплотную подобраться к ферме. Все другие направления, так или иначе, хорошо просматриваются, а тут явная аномалия, причем вокруг хватает и настоящих аномалий. Еще 2 часа ушло у сержанта на прокладывание безопасной тропы. Он не снимал мины, а обозначал их присутствие специальными колышками, дабы мы смогли обойти их. У самого выхода из ложбины встретилось заминированное проволочное заграждение, пришлось обходить, вылезая в крайне неудобном месте под самой бандитской фишкой. Впрочем, парочка дежурных наблюдателей уже крепко спала благодаря моему направленному воздействию. Выдвинувшись вперед и спрятавшись за наполовину обвалившимся бетонным забором, я усыпил и остальных. С каждой новой попыткой получалось воздействовать на людей все легче и легче, благо я лишь потворствовал их естественным желаниям. Вернувшись к народу, выдал ему полную диспозицию, кто, где, сколько. Спецназовцы ринулись зачищать строение, пользуясь ножами и бесшумным оружием. Хорошо хоть про взятие нескольких пленных для последующего допроса им вовремя напомнил лейтенант. «Это не бандиты, а наемники», — в полный голос сказал я, осматривая главное строение свинофермы, превращенное в казарму на 150 человек. Все грамотно укреплено и подготовлено к ведению оборонительного боя. Изнутри стены местами обложены мешками с землей, сделаны амбразуры для стрелков. Здесь маленькая группа сможет долго отбиваться от заведомо превосходящего противника, если у того отсутствует бронетехника. Да и для обладателей бронетехники найдутся весомые аргументы. Мой глаз отметил сложенные спецназовцами в стопку трубы одноразовых гранатометов РПГ-26. Наемники устроились тут капитально: кухня с парой железных печек, санитарный блок с душевыми кабинками, баки с чистой водой, грубо сколоченные из досок 2-ярусные лежанки с новенькими синтетическими матрасами и дорогие зимние спальники, занимающие совсем мало места в свернутом состоянии. Но самих наемников мы застали совсем мало, всего лишь 12 человек, из которых 3 стали нашими невольными информаторами. От них-то мы и узнали, что основной состав 5 сведенных вместе отрядов насчитывает 186 человек. Разместились они в бандитском городке, там условия жизни гораздо комфортнее казармы, выпивка, доступные девки и прочие удовольствия. Заплатили наемникам очень щедро, подрядив до самой осени. Заказчик откуда-то из-за внешнего периметра ведет дела с Боровым. Задач им поставили несколько: охрана территории и захват ценных пленников, за которых можно получить хороший выкуп. Вот как раз целая научная экспедиция в гости должна скоро пожаловать, а ее уже, считай, продали и прибыль поделили. В качестве ответной реакции на захват ученых ожидается усиление блокпостов по периметру зоны западными военными и спецназом под командованием американских генералов. Наемники должны обеспечить весомые поводы для их активного вмешательства, взятия вольных сталкеров под контроль и перехвата трафика идущих из зоны артефактов. Самим же наемникам гарантировали безопасность, заодно скидывая им информацию обо всех телодвижениях вояк и прочих, от кого здесь что-то реально зависит. Теперь мне стали понятны многочисленные несуразицы в подготовке той экспедиции. Среди наших пленников самый молодой и информированный парень выразил согласие на условно-добровольное сотрудничество, остальных же бойцы сопроводили к ближайшей химической аномалии на заднем дворе свинофермы в одних трусах. За ними туда же перетаскали и остальные трупы. Крупная кислотная лужа растворяла и испаряла бренную плоть за считанные минуты. Предать своих товарищей молодому наемнику помогло скверное отношение командира к подчиненным и махровая дедовщина в его отряде. Да и жить ему хотелось сильно. Я присутствовал при его вербовке лейтенантом Филоновым. Ментальное чутье говорило об искреннем желании парня крепко поквитаться со своими бывшими коллегами за все доброе и хорошее, по его же словам. Знал парнишка многое, старательно собирая слухи и подслушивая разговоры других наемников. У него явный талант к шпионской работе. Благодаря его информации, мы нашли ведущие к управляемым минным постановкам у выхода с тайной тропы провода, и еще подробный расклад по диспозиции противостоящих нам сил. Меня удивила численность бандитов Борова, превышающая 3000 голов, но, по словам парня, мало кто из них желает серьезно повоевать, иначе бы они обошлись без привлечения наемников. И вообще бандитский городок весьма оживленное место, ибо кроме бандитов там хватает их обслуги и всяких посторонних личностей. Как вся эта орава дармоедов снабжается всем необходимым и за счет чего живет, парень не знал. Наступило хмурое весеннее утро, и скоро к ферме должны пожаловать основные силы наемников. Они ждали экспедицию только к обеду, потому не торопились выбираться из теплых кроваток и отрываться от мягких красоток. Мы же готовились их встречать, благо хватало трофейного оружия. Наемники были вооружены разномастно, мало какой отряд имел единообразное оружие и амуницию. Каждый наемник все покупал или добывал в бою сам. Щедрый заказчик подкинул им только боеприпасов, которые теперь пригодятся нам. Лично я утащил себе в инвентарь 4 РПГ-26 и парочку совсем новеньких реактивных пехотных огнеметов «Шмелем», откуда только их наемники взяли. И ладно бы простые старые еще советские «Шмели», но не эти «Шмелем». Вот тех хотел стащить больше, да быстро получил по загребущим лапам, было их не так уж и много, всего-то 6 штук. Остальное оружие прибрали спецназовцы, впрочем, чего-либо интересного я там не увидел, самая обычная рядовая стрелковка, преимущественно потертые автоматы Калашникова. Расспросил Витька, нашего пленника с неопределенными перспективами. Тот рассказал о том, что наемники в своей массе нищие, заработки скромные, а жизнь в зоне весьма дорога. Да и когда нет уверенности в завтрашнем дне, хочется насладиться жизнью с полной отдачей. Вот и спускают мужики все заработанное за пару месяцев всего за один день, едва представится удачная возможность. А повоевать можно и всяким старьем, благо оно вполне надежно. Да, есть среди наемничьи братья элитные отряды, вот у тех полный фарш, самое лучшее оружие и экипировка, но и цены за свои услуги они знатно ломят. Потому в большинстве случаев заказчики предпочитают нанять более многочисленный, но дешевый отряд. К тому же элита старается дистанцироваться от заказов со скверным запахом, преимущественно нанимаясь телохранителями к богатым туристам или же сопровождая вылазки ученых с янтаря к центру зоны. Для них важна чистая и безупречная репутация. На грязную работу подряжаются только отдельные отморозки и всякие нищеброды, как вот те отряды, взявшиеся за бандитский контракт. Мало ли им чего обещали, списывать в утиль отработанный актив у такого заказчика в порядке вещей. А судя по нашему появлению и столь быстрому захвату укрепленной базы, еще и имеющего серьезные проблемы с принципиальной недооценкой противника. За разгромом подъехавших на трех грузовиках наемников я наблюдал с высокого дерева, росшего за территорией свинофермы. Спецназовцы решили все сделать исключительно сами, попросив меня отойти в сторонку, вдруг случайно зацепит, а им еще проводник живой нужен. Да и под таким соусом трофеев чуток зажать, им за каждое отнятое у посторонних в зоне боевое оружие обещана премия. Как такового боя не произошло. Наемники связались по радио со своей базой, Витек ответил им, что все спят, и только он один остался на дежурстве. На той стороне подобные известия восприняли вполне адекватно, какой-либо опасности просто не ждали. Потому в кузово свободно въехавших в ворота свинофермы грузовиков один за другим влетели заряды шмелей. Вспыхнувшие на пару секунд адское пламя мгновенно убило всех сидевших там бойцов, разметав содержимое кузовов по окрестностям. Лейтенант решил перестраховаться и накрутил своих бойцов действовать максимально жестко, дабы избежать потерь со своей стороны. На то имелись все основания, противник обладал просто подавляющим численным перевесом, да и прибыла к нам всего лишь неполная сотня наемников. Оставшиеся в бандитском городке теперь узнали о захвате их базы и могут предпринять попытку штурма. К счастью, теперь те действовали исключительно осторожно, и когда их разведка нарвалась на выставленные нашим саперам взрывающиеся сюрпризы, решили благоразумно отступить. Они же не знали, сколько нас тут закрепилось, потому предполагали худшие. Теперь это уже их заботы объясняться с обманувшим их заказчиком. Тот обещал им легкую прогулку и хороший заработок, а в результате они понесли крайне тяжелые потери в первой же стычке. Для них, кстати, это реальный повод расторгнуть контракт без выплаты отступных. А бандиты на драку с вояками вряд ли подпишутся, чай не полные дураки. 11 глава. Бандитское гостеприимство. Просидеть весь день на своем наблюдательном посту мне не дали, вызвав через КПК и потребовав начать срочную переброску экспедиции через тайную тропу. С этой стороны опасность для нее была временно устранена. На старом кордоне уже все ждали, длинная колонна машин выстроилась перед началом тайной тропы. Мне пришлось перегонять весь транспорт лично, водители не имели опыта зоны. Пассажирам, кстати, знатно перепало. От появлявшегося в момент прохождения беспричинного страха многие сходили под себя, несмотря на все мои советы и предупреждения. Слушали меня и кривили рожи, мол, не учи ученых, без тебя все знаем, а от дюжины игроков тянуло просто лютой ненавистью. Опять сдержались от проявления агрессии из последних сил. Зато, каково было увидеть этих засранцев на другой стороне тропы. Смотрел бы и смотрел. Бывалые сталкеры говорят, со временем привыкаешь и тайные тропы больше не вызывают такой сильной реакции, но первый раз, он и есть тот самый незабываемый первый раз. И даже для опытных игроков, решивших развлечься с настройками полного реализма, я так вообще ничего особого не чувствую, проходя изнанкой пространственных аномалий, как будто гуляя по городскому парку. Мой невозмутимый вид после многочисленных переходов сильно заинтересовал профессора Рудицкого. Тот, кстати, тоже знатно оконфузился во время перехода, судя по уловленным с его стороны эмоциям и характерному запаху. Но его я переправил в числе первых, и он сумел восстановить подорванную самооценку, видя, что другим приходится так же тяжко. Он пригласил меня для приватной беседы в свой домик на колесах, в который превратили вполне обычный закрытый кузов трехосного армейского грузовика. Профессор любил комфорт, и ему его обеспечили даже в опасной экспедиции. Усадив меня в мягкое кресло напротив себя, он долго рассматривал мою фигуру, а потом сразу задал жесткий вопрос прямо в лоб. «На кого вы работаете, сталкер?» «В данный момент на военных», сразу же ответил ему, без особых раздумий. «Не надо юлить, вы поняли, что именно я имел в виду». Он резко подался ко мне, пытаясь эмоционально надавить. «Имя, группировка, клан, на кого вы работаете?» Повторил он жестким тоном. «Вариант, на себя самого просто не рассматривается». Я демонстративно поднял бровь, выражая искреннее недоумение, а профессор лишь рассмеялся. «Подготавливая экспедицию в эти края, я собрал информацию со всех доступных источников», отсмеявшись, заявил он. «Кто с кем спит и кто сколько стоит. Были бы вы обычным ходоком, у которого за душой ничего нет, кроме рваных штанов и старого дробовика, то действительно могли сохранить независимость. Но все сталкеры вашего уровня просто обязаны состоять в местных сообществах или иметь весомого покровителя». Давил меня он твердым голосом. «Может, я и сам являюсь тем самым весомым покровителем?» Я подарил профессору самую лучезарную улыбку. «Не желаете сотрудничать, значит?» Тот заметно рассердился, демонстрируя мне свое недовольство. Наверное, на других людей и особенно его подчиненных это оказывало весомое воздействие. «А какова моя выгода?» Я ехидно хмыкнул. Его эмоциональное давление просто обтекало вокруг меня. «Вы тут самый обычный глупый новичок, почему-то считающий себя истинным знатоком всего и всех. Просто довожу до вашего сведения, зона редко прощает ошибки, и смерть в аномалиях здесь далеко не самое страшное, что может произойти с человеком. И теперь попробуйте поставить себя на мое место и согласиться с какими-то условиями какого-то сотрудничества реально опытного сталкера, далеко не единожды переходившего пределы человеческих возможностей, чтобы просто выжить, и того, кто считает себя истинной вершиной мудрости, ставя себя над всеми остальными, при этом являющегося дилетантом во всем остальном. Наверное, найдутся и более легкие способы самоубийства. Моя жесткая отповедь заставила профессора призадуматься, но думал он явно не о том, чего стоило бы, судя по улавливаемым мною эмоциям с его стороны. Похоже, он продумывал план, как бы наказать меня особо показательным способом. «Я вас больше не задерживаю, немедленно покиньте мой рабочий кабинет», Холодно завершил он наше недолгое общение. Я спрыгнул на землю и пошагал к воякам. С теми у меня складывались более теплые отношения. Ближе к вечеру профессор попросил вояк и меня вместе с ними на выход. Свиноферму он забирал под свой научный лагерь, выгоняя всех лишних в открытое поле. Безопасность ему теперь должны обеспечивать нанятые дети зоны. Послезавтра нам нужно встретить подходящее к ним подкрепление, проведя его через бандитские кордоны. К тому же он сообщил майору Сидорчуку, кто именно является главной причиной такого странного решения, и кому нельзя доверять ни при каких обстоятельствах. Майор, не будь дураком, сразу же отправил рапорт своему вышестоящему руководству, в котором изложил свое видение ситуации и обосновал отсутствие гарантий безопасности для экспедиции в подобном раскладе, потребовав от него прямого приказа на дальнейшие действия. Командование, связавшись по радио с профессором, приказ выдало, тем самым показав, на чьей стороне оно находится. И старую задачу сопровождения экспедиции на агропром, естественно, никто с майора не снимал, просто указали ему положенное место. Все это было рассказано мне, когда мы выдвинулись колонной в сторону заброшенной фабрики. Если там сейчас кто-то засел, придется выбивать его ночью. Крайне скверные перспективы, разве только действительно вставать в чистом поле. Профессор хитро все провернул. Даже если наемники или бандиты решатся атаковать свиноферму, то сначала им придется устранить угрозу в лице присутствующих поблизости вояк, или хотя бы связать их боем, распыляя свои силы. Думаю, он просто хочет свалить тайной тропой, едва поднимется большой шум, на чем и строится весь его гениальный расчет. Нам повезло, фабрика оказалась пуста. Только ветер и аномалии встречали нас у отсутствующих ворот. Это место я уже хорошо изучил, потому мы быстро обустроились в административном корпусе, дополнительно проверив цеха на присутствие посторонних. Более-менее целых помещений нам хватило, а вместо разбитых стекол натянули прозрачную пленку, которую предусмотрительно захватили с собой. Для временного жилища вполне достаточно. В зависимости от времени нашего пребывания здесь, займемся и прочими бытовыми удобствами. Где взять воду, я знаю, с электроэнергией тоже разберемся. Но пока мы просто размещались по комнатам, используя захваченные на ферме матрацы и спальники. Хоть нас и выпроводили оттуда, все более-менее ценные вояки успели перетащить в свою технику, пользуясь правом первого пришедшего. Ночь прошла спокойно. Дежурившие на чердаке административного корпуса бойцы видели только одну машину, приехавшую со стороны бандитского городка и быстро уехавшую обратно. Наверняка разведка наемников или кого-либо еще. Выяснили диспозицию и убрались, пока в них стрелять не начали. Ближе к полудню от дежурных пришло сообщение о том, что к нам с угрожаемого направления движется еще одна легковушка с высунутым из окна большим белым флагом. Переговорщики, значит, бойцы их пропустили до самих ворот фабрики, где те остановились. Из машины вышел только один мужчина в черном плаще, который и сидел за рулем, в салоне никого больше не было. «Боров прислал меня базарить с вами», — громко крикнул он, стоя без заметного волнения под прицелами автоматчиков. Бойцы сопроводили его к административному зданию, где разместился наш штаб. Быстро выяснилось, он лишь посланник без каких-либо полномочий с задачей донести до нас личное приглашение Борова посетить его городок. Нас, это майора Сидорчука и меня лично. Бандитам о нас, оказывается, уже многое известно. И вместо развязывания боевых действий они хотят полюбовно договориться. Нам обещалась полнейшая безопасность, потому мы решили воспользоваться приглашением. Вовка Клёст, так звали посланника, доставил нас в бандитский городок с ветерком. Он просто обожал скоростную езду, показывая нам свое водительское мастерство проходить опасные повороты буквально в одном сантиметре от края дороги. На въезде в рабочий поселок, превращенный в бандитский городок, нас встречали внушительные укрепления. Периметр закрыт бетонным забором, режущий спиралью и другими инженерными заграждениями. Без танков здесь не пройти. Въезд тоже оборудован по всем военным наставлениям, змейка для подъезжающих машин, ограничивающие дорогу земляные валы и бетонные плиты. На самом въезде пара укрепленных дотов с пулеметчиками и гранатометчиками внутри. Сам же городок так и остался поселком из пары десятков старых пятиэтажек, котельной, клубом и еще какими-то постройками. Целые стекла в окнах, некоторые пятиэтажки выглядели практически новенькими. И лишь присутствие на улице обнесенных полосатыми лентами одиночных аномалий говорило о том, что здесь именно зона, а не мирный городок из советского прошлого. Боров нас принял в своей резиденции в бывшем поселковом клубе. У входа заметил много вооруженной охраны, наемники, явная элита, судя по их снаряжению. И вообще на улицах городка хватало праздношатающегося вооруженного народа. Нас провели внутрь, пригласив в кабинет. Большой прямоугольный стол в углу, вдоль стен стоят мягкие кресла с кожаной обивкой. Накрашенных в светлый тон стенах висят головы монстров зоны. Среди них даже кровосос есть. Сам же Боров выглядел весьма колоритно, рост под 2 метра и 1,5 метра шириной. Огромная чисто выбритая ряха и пудовые кулаки, настоящий богатырь. Лишнего жира на его фигуре трудно заметить. Одет в хорошо подогнанный по фигуре пиджак, под которым явственно просматривается легкий защитный комбинезон без бронежилета. Защиту ему обеспечивает невидимый со стороны пояс с артефактами и выставленная на показ радужная замкнутая цепь маминых бус, прилепившаяся к ней на уровне груди золотой рыбкой. Причем артефакт чистый, без заметного мне радиоактивного фона. Короткая стрижка темных волос и располагающее выражение лица. Бандитский главарь был рад нашему согласию навестить его скромное обиталище. Выпроводив нашего сопровождающего за дверь жестом руки, он предложил нам занимать свободные стулья. «Хоть здесь далеко не все искренне рады вашему появлению, однако я предпочитаю уважать правила гостеприимства», — с ухмылкой заявил он, тоже занимая свободное мягкое кресло напротив нас. «Лично вы», — кивок головой в нашу сторону, — «люди подневольные и решения принимаются совсем другими лицами. Следовательно, и основной груз ответственности должен лечь именно на них», — продолжил он свою речь. «Вы же показали себя достойными бойцами, которых стоит всячески уважать. Именно потому я и хочу договориться сначала именно с вами, дабы избежать дальнейших жертв и потерь». В дальнейшем монологе он красочно расписал возможности подконтрольной ему бандитской группировки, дополнительно усиленной отрядами наемников. У него даже настоящая пушка есть, ровно одна штука, но нам и ее, по идее, должно хватить с изрядным избытком. Впрочем, обострять конфликт он не хочет, а те наемники, которых мы покрошили на ферме, работают совсем на другого нанимателя, с которым сам Боров находится в состоянии вооруженного нейтралитета и вынужден терпеть его наглые выходки. И чтобы научная экспедиция, к которой у самого Борова нет каких-либо претензий, чувствовала себя в безопасности, нужно просто внести плату за пребывание на его контролируемой территории. Весьма скромную плату, скорее, символ признанного уважения. Все это мы позже донесем до профессора, а уж он решит, платить или нет. Выдав нам свое предложение, бандитский главарь отпустил майора и пожелал пообщаться со мной наедине. «Есть ко мне интересное предложение по основной специальности», — добавил он. «Я приду позже или сообщу, когда вернусь», сказал я Сидорчуку, провожая его до машины. «Хорошо», — кивнул тот, хотя я прекрасно чувствовал его опасение оставлять меня тут одного. «Мог бы и раньше в гости заглянуть», — сказал мне Боров, когда мы снова оказались с ним наедине. «Да, я знаю, ты частенько заглядывал сюда, живо интересуясь лабораторией под заброшенной фабрикой», — добавил он, заметив мой изумленный вид. «Знаю, кто тебя сюда направил и представляю всю глубину твоего облома, когда тебя совершенно неожиданно опередили монолитовцы. А за то, что ты проходил мимо наших дозоров без нападения на них, я тебе отдельно благодарен. Странно, что ты об этом вообще узнал». Я пожал плечами. «Зона слухами полнится», — усмехнулся тот, пояснив. «В окружении Валета всегда хватало моих людей. Впрочем, сам Валет сбежал в центр зоны и теперь о нем можно забыть. Оттуда не возвращаются. Если он тебе что-то пообещал, ждать этого совершенно бесполезно. Обойдусь». Я демонстративно отмахнулся, словно от какой-то мелочи. «Так какой у тебя ко мне интерес?» — поднял взгляд на своего внушительного собеседника. «Ответ: просто посмотреть на хорошего человека тебя явно не устроит», — снова усмехнулся Боров. Я покачал головой. «Ладно, скажу на чистоту, дабы не ходить вокруг да около. Первое, самое важное. Был у меня хороший заместитель по финансовой части, да скурвился, сука, обнес общак братвы и подался в бега, как только его раскусили. Но счастье его было недолгим, крутить финансами он хорошо умел, а вот ходить по зоне с погоней на хвосте, нет. Влетел в душегубку, да и подох, гадина, рядом с ней. От него остался ноутбук с информацией и контактами, которую я хотел бы увидеть, но мешает пароль. Снимешь его, я и вся моя братва признают тебя четким пацаном. Знаю, ты можешь». Он впился в меня острым взглядом. «Думаешь, я стану работать на бандитов?» С хорошо заметным вызовом в голосе спросил его. «А мы и не бандиты», — задорно хмыкнул Боров, и, заметив мое недоумение, пояснил. «Законы цивилизованного общества благополучно окончились за внешним периметром зоны. Здесь же мы занимаем свою экологическую нишу самых обыкновенных хищников. Причем хищников разумных, предпочитающих стрижку шерсти заготовкам мяса. Обычные сталкеры, не говоря уже про большинство детей зоны, гораздо кровожаднее и жаднее нас. У нас свой кодекс чести, который весьма строг к тем, кто хочет больше, чем ему положено. Красиво играть словами я тоже умею». Я еще раз покачал головой. «Впрочем, это не так важно. За твой заказ вполне могу взяться, но что предполагается в качестве оплаты? Я знал, ты обязательно согласишься», — хмыкнул главный бандитский авторитет. «И такому специалисту просто неприлично предлагать пошлые деньги в качестве оплаты. Зато свободное посещение всех контролируемых братвой территорий и доступ в мой городок, где легко можно продать, приобрести практически все что угодно, разве одного этого мало для настоящего проводника зоны?» Боров умел подбирать действительно полезные варианты вознаграждения. Я кивнул, подтверждая правоту его слов. «Но есть еще одно дело, которое может повлиять на наши дела», — продолжил говорить Боров, выдержав паузу. «Тебе известно, что произошло с Геваркадзе и его бригадой?» И так пристально посмотрел на меня, то ли угрожая, то ли просто чуток придавливая эмоциями. «Все мертвы», — коротко ответил ему, ибо напугать меня вряд ли бы удалось. «Сейчас он, можно сказать, полностью в моей власти. В случае обострения здесь произойдет реальная бойня. Заодно узнаю, спасут ли его защитные артефакты от моего гнева». И эта уверенность явно передалась бандитскому главарю. Он первым отвел взгляд. «Кто?» — спросил он без всякого нажима. Я ответил так, как будто назойливую муху прихлопнул. Боров снова уперся в меня своим взглядом и о чем-то долго размышлял. «Заказ или...» Бандитский главарь тоже сейчас не хотел идти на обострение, но Геваркадзе для него что-то значил. «Заказ», — я подыграл ему. «Того наняли для выдавливания чистого неба с болот, те наняли меня для устранения проблемы. Это меняет дело, ты был в своем праве», — Боров выдохнул и заметно расслабился. «Можешь доказать смерть Геваркадзе, это важно?» — попросил он меня. Вместо ответа демонстративно достал из инвентаря автоматический дробовик, ранее принадлежавший убитому мной бандитскому авторитету, и протянул его Борову. Тот взял его в руки и очень внимательно осмотрел. «Да, это мой личный подарок ему на юбилей», — после осмотра тихо сказал он. «С ним он никогда не расставался, и раз теперь он стал твоим, то Геваркадзе однозначно мертв. Это для нас многое меняет, хотя тебя уже совсем не касается. Мстить за него тебе моя братва не станет, разве только захочет заплатить тот самый заказчик, против интересов которого ты сыграл». «Пугаешь?» — я лишь усмехнулся. «Раз ты в одиночку, или скольких ты там еще привлек, сумел уничтожить целую бригаду, имевшую славу конченых отморозков, то вряд ли тебя испугают такие известия», — Боров хохотнул. «Общение со мной доставляло ему много радости. Но впредь я бы тебе рекомендовал в аналогичных ситуациях сначала проконсультироваться со мной. Возможно, дело вообще без крови обойдется. Ты свое все равно сдерешь с клиента, я тоже свой авторитет укреплю. Все будут довольны». «Учту», — я кивнул, показывая принятие подобных условий. «Зачем воевать, когда можно полюбовно договариваться? С другой стороны, война – это трофей. Или голова в кустах», — язвительно напомнил внутренний голос. Дальше мы договорились насчет его главного заказа. Информация на ноутбуке была крайне важна для всего бандитского сообщества, доверять ее мне, Борову, очень не хотелось, но других специалистов под рукой просто не нашлось. В результате мы пришли к соглашению, что я буду работать под присмотром пары доверенных людей и сам воздержусь от излишнего любопытства. Главное — получить доступ к данным, а разбираться в них будут уже другие люди. Мне потребовалось помещение для работы. Боров кликнул своего помощника, и тот отвел меня через весь городок к самой крайней пятиэтажке, над крышей которой разросся целый лес различных антенн. «Здесь чалится наши Маркони», — прокомментировал виденную картину Жека Цыган, весьма колоритный бандит с покуренным голосом в черном плаще авторитета и с автоматическим дробовиком за спиной, чернявый с кудряшками на голове и крупной золотой серьгой в правом ухе. Но взгляд матерого убийцы заставлял проникнуться к нему реальным уважением. «Ни хрена сами не соображают, но умеют нажимать нужные кнопки, словно натасканные мартышки. Главное, пообещать запихать им большой банан в одно место, если они сделают что-то не так», — засмеялся он. Какое-либо уважение к тем Маркони у него начисто отсутствовало. Бандитский городок оказался весьма оживленным. По улицам в развалочку разгуливали мужики с оружием. В сторонке курила полуголая размалеванная девица, прислонившись спиной к стене. Парочка других потаскух о чем-то громко переругивались с исключительно довольным бандитом в спортивной куртке, при этом активно размахивая руками. Не иначе как выясняли стоимость уже оказанных услуг. А ведь еще умные англичане говорили, оказанная услуга ничего не стоит. Все стены пятиэтажек до второго этажа включительно плотно размалеваны разноцветными граффити, среди которых мой глаз отмечал выделяющиеся вывески торгующих точек. Оружие, спортивное шматье, артефакты, все наглядно и очевидно. Трудно ошибиться, один раз взглянув на картинку. Ну и еще попадались красные фонари, прямой указатель тем, кто хочет, понимает и еще способен заплатить. Отдельные группки бандитов сидели на лавочках, травили байки и лузгали семечки, соревнуясь друг с другом, кто дальше выплюнет шелуху. Однако стоило отметить, мусор тут убирался. Найти пустую бутылку или пивную банку ничуть не проще, чем артефакт в аномалии. Кусты тоже вряд ли разрешают невозбранно минировать конечным продуктом метаболизма. Настоящая бандитская цивилизация, мать ее, быстро выметайтесь отсюда, убогие. Громко крикнул Жека цыган мужикам бомжеватого вида, оккупировавшим лестничную площадку. Те, пригнув головы, быстро покинули подъезд, опасливо озираясь по сторонам. «Привечают тут некоторые всяких бичей», – прокомментировал бандит. «Толку от них ноль, один мусор. Ну да как же, у каждого уголовная статья», – громко фыркнул тот, явно перефразировав чьи-то слова. «Вот, значит, тут тебе жить и работать». Поднявшись по лестнице на верхний этаж, бандит стал крутить ключом в закрытой двери. «Удобства минимальные, вода из колонки во дворе, канализация пока живая», – пояснил он, впуская меня в открытую дверь квартиры за собой. «Жратва в едальне, мы с тобой вместе ходить будем, иначе кое-кто примет тебя за фраера. Пока располагайся тут, я скоро вернусь», он кинул мне связку ключей от квартиры. Обычная двухкомнатная хрущевка, но в более-менее пристойном состоянии, если рассматривать условия зоны. Пахнет сыростью и плесенью, характерные разводы протечек дырявой крыши на потолке. Обои местами тоже покоробились и облезают. С трудом открыл оконную раму, впуская внутрь свежий воздух с улицы. Сразу пустая квартира наполнилась весенним воробьиным щебетанием и курлыканьем голубей под крышей. Воды и вправду нет, да подавать ее в проржавевшие трубы, прямо говоря, настоятельно не рекомендуется. Ради приличия проверил электричество в розетке, убедившись в его отсутствии. Ну да ничего, у нас с собой есть. Как знал, что стоит закинуть в инвентарь портативный генератор на артефактах. Благо в нем всего пару кило веса. Столы и стулья тут есть, рабочее место себе легко организую. Вот только спать на старых давно отсыревших диванах я точно не захочу, мне и ровного пола хватит, как раз хороший спальный мешок себе недавно прибрал. Пока я осваивался, вернулся Жека-цыган в сопровождении троих молодых парней, тяжко пригибающихся под весом навьюченных на спины объемных мешков. Ща, быстро метнулись за второй партией, приказал он им, когда те занесли их внутрь. «Боров хочет организовать здесь ремонтную мастерскую, думаю, ты Бёрш, он уже знал мое прозвище, не откажешься чуток помочь братве за прайс скромный?» Он открыто усмехнулся, я лишь качал головой, отмечая, как быстро меня берут в оборот здешние обормоты с уголовным прошлым. «Да ладно тебе кривить рожу, в зоне все сталкеры братья и даже те, которые братки», щербато ухмыльнулся он, заметив мою эмоциональную реакцию на свой предыдущий пассаж. Я лишь тяжело вздохнул. Понимал же, следуя сюда, что придется, так сказать, отрабатывать безопасность своих нанимателей. Пугало лишь возможное падение репутации у того же долга и вольных сталкеров, они сотрудничающих с бандитами индивидов не особо-то жалуют. С другой стороны, официальные проводники зоны считаются нейтральной стороной, для них все равны. Придется говорить с Боровым, чтобы он сделал нужное мне официальное заявление. До самого вечера мы обустраивались в квартире. После посещения местной едальни в подвале ближайшей пятиэтажки, Жека пригнал в квартиру кучу народа делать косметический ремонт. Обед мне понравился, готовили там почти как в ресторане, хотя внешний антураж советской столовки, серые бетонные стены с наполовину облупившейся зеленой краской, убогие столы и стулья из того же советского периода, старые желтые подносы, на которые мы покидали тарелки с раздачи. Зато абсолютно бесплатно, Жека лишь кивнул хозяину заведения, скашивая взгляд в мою сторону, тот кивнул в ответ, показывая свое понимание, с кого глупо требовать плату. Их внутренний взаиморасчет для меня вообще по боку. Но наваристый рассольник со сметаной был хорош, определенно хорош, да и свиная поджарка с гречкой тоже достойна всяческих похвал. Кофе тоже здесь умели правильно варить. Заведение пользовалось популярностью, практически все столики были заняты, но для таких, как мы, важных персон тут всегда держали свободный уголок. Вечером я сумел связаться с майором Сидорчуком через КПК, подключившись к бандитскому ретранслятору, передав последнее известие. Он ответил мне, что пока вполне обойдется и без моих услуг, благо после того, как профессор согласился заплатить Борову, бандиты гарантировали научной экспедиции и военным свое невмешательство в их суету. Главное самим напрасно не нарываться. Вот он, красавец, грохнул передо мной на стол Жека Цыган хороший ноутбук бизнес-класса. Достанешь контакты сгинувшего финансиста, братва тебя уважит, напутствовал он. Я и Кондрат, кивок в сторону молодого парнишки с резаным шрамом на щеке, присмотрим за тобой. Кондрат чуток понимает во всех этих железках, жалко, что сам тюлень тюленем, гораст только ластами махать, а не дело делать, съязвил он по своему обыкновению. Ты пока определись, что тебе будет нужно, Боров обещал подогнать. Ноутбук просил пароль на включение, а эта модель весьма продвинута по части защиты данных. Просто так, путем сброса начальных настроек, его не вскрыть. Расшифровать микрокод у меня тоже вряд ли получится, на это могут уйти месяцы. Но, как говорят знающие люди, что сумел зашифровать один специалист, другой обязательно взломает. Я всегда имел при себе в инвентаре ремонтный набор и набор нужных запчастей, но заказал Жеке рабочий компьютер с мощным процессором и большим монитором. Опять придется долго заниматься прикладным программированием, стоило сразу позаботиться о своем удобстве. Выспавшись с заметным трудом, постоянно мешались ремонтники в соседней комнате, приступил к работе. Мне прежде не приходилось заниматься взломом подобных изделий, однако я читал форумы и даже принимал участие в обсуждениях, подкидывая народу свои идеи. Кое-что из них даже успешно воплощалось. Сейчас же мне активно мешали соглядатаи, для которых приходилось комментировать буквально все свои действия. Вдруг я чего от них утаю и загляну в страшно секретные бандитские тайны. Показательно вытащив жесткий диск, сказал напрягшимся наблюдателям, чтобы они успокоились и не совали под руку свой нос при каждом моем резком движении. К сожалению, диск на другом компьютере не считаешь, при установке пароля на ноутбуке, паролем закрывается и сам диск. В случае нескольких попыток его безуспешного ввода, вся хранимая на нем информация безвозвратно уничтожается. Пришлось городить целую систему, позволявшую подобрать стартовый пароль методом перебора. Там не все так просто, как может показаться. Нужно подключать отдельный микроконтроллер, через который уже подсоединить базовую микросхему памяти с микрокодом ноутбука, подключаться к другим ключевым точкам схемы, дабы все правильно заработало и дало время на подбор комбинаций пароля. С подбором тоже есть свои хитрости, его можно не подобрать и за целый год стараний, но существует коллекция так называемых типичных паролей, которые очень любит народ. От простейших 12345 и кверты, да Вася дурак, набранных в английской раскладке клавиатуры или чего-либо подобного. Всего-то около миллиона вариантов. Вот я и запустил этот список в первую очередь, откинувшись на спинку стула. Теперь только ждать и надеяться. Жека Цыган продолжал периодически посматривать в мою сторону, очень ответственно подходя к поручению Борова, и одновременно крутил в руках острую финку с наборной рукоятью. Но мой взгляд зацепился за массивный золотой перстень на его пальце, в качестве камня на котором вставили какой-то неизвестный артефакт, ибо раньше я его не замечал. Что-то небольшое, зеленое с пульсирующим внутри него красивым огоньком. Но в моем зрении этот артефакт еще светил фиолетовым светом. Не ярко, но... Жека, а ты в курсе, что та зеленая фигня на твоем пальце радиоактивная? Вкратчиво поинтересовался я у бандита. Радиоактивная? Что? Тот выпустил из рук финку, она громко брякнулась о пол, с заметным трудом содрал перстень с пальца и резко отшвырнул его в угол, и только потом включил мозги. Ведь гонишь, да? С характерным злым прищуром взглянул он в мою сторону. Вот те крест. Я размашисто перекрестился на показ. Сам посмотри. Встав со своего места и достав сталкерский КПК, я подошел к валявшемуся предмету и вывел индикацию радиометра крупными цифрами. 830 микрорентген, это уже вам не хухры-мухры, заявил опешившему бандиту. Тот картинно схватился за голову и выпучил глаза. И что теперь будет? Как-то обиженно спросил он, пребывая в шоковом состоянии. Для начала на тебе все волосья повылезают и мужское хозяйство покажет вечное полшестого. Я пугал его еще больше. Затем белокровие и мучительная смерть. Давно таскаешь? Жека пребывал уже на грани реального обморока. Пятый день. Тихо прошептал он, добавив чуть громче. Взяли тут за жабры одного жирного фраера. Тот нам сильно задолжал и все никак не хотел платить. Тряхнули его хорошенько. После мне вот кореша красивый камень для печатки авторитета подогнали, чтоб не хуже, чем у других. Кто же знал, что он окажется радиоактивным. Этот бугай сейчас чуть ли не плакал. Я его раньше в кармане таскал, готовый перстень мне только что наш рыжушник Ходор выдал. Может, еще что-то можно сделать, а? В его голосе и взгляде сейчас было столько мольбы. Ну, я изобразил на своем лице активные раздумья. Тебе еще повезло, я вовремя заметил опасный предмет, но близкую к смертельной дозу радиации ты уже хватанул. При моих словах бандита едва не хватил натуральный инфаркт. Тебе сейчас могут помочь только другие артефакты, если успеешь достать, конечно. Какие? Тот заметно оживился, почувствовав реальную возможность разминуться со старухой с косой, которая уже всматривалась своими пустыми глазницами в его грешную душу. Медуза, желательно двойная, поможет вывести из организма накопленные радионуклиды, но без души, думаю, ты все равно быстро загнешься. Вынес я свой врачебный вердикт. Я скоро. Бандита буквально ветром выдуло из квартиры, и почти час его не было. Внимательно осмотрев отброшенный перстень и вставленный в него артефакт, я сначала полез в энциклопедию, а затем достал детектор. Тот показал близкую звездочку. Понятно, такого артефакта ученым для изучения еще не попадало, и о его свойствах ничего не известно. Что же, попытаюсь прижать столь ценную находку, авось когда-либо пригодится. Вернувшийся Жека-цыган был зол и растерян. Жопа. Тяжко выдохнул он. Что, Боров тебе отказал? Я чуток посочувствовал ему. Запросил столько, что хоть стреляйся. Обозвал еще нехорошими словами, напомнив, где мы находимся. А я, что должен все знать? Картинно возмутился тот, взмахнув руками. У наших спекулянтов тоже ничего нет, все ценное давно загнали за периметр. Остался лишь никчемный мусор. Слушай, может, ты мне сможешь помочь, ты же сталкер, а вы ребятки запасливые, спросил он с надеждой у меня. Запасливые, да, я опять изобразил активные раздумья. Есть у меня нужные тебе артефакты, для себя держу на всякий случай, без них в зоне плохо. Мало ли как дело обернется, и куда угодишь. Могу дать временно, тебе здоровье поправить, но что ты мне за них готов предложить? Вкратчиво поинтересовался у него. Проси все, что хочешь, решительно выпалил бандит. Знаешь, это как-то неправильно пользоваться чужим безвыходным положением. Теперь я намеренно изображал тяжкие муки совести. Не знаю, как у вас принято, но я так не могу. Сейчас я выдам тебе те артефакты и возьму вон ту ерунду, что чуть тебя не убило. Снесу ее потом ученым, глядишь, с них прибор какой полезный стрясти удастся. Жека облегченно выдохнул, видимо думал, я сейчас его без последних трусов оставлю. Дальше пришлось объяснять ему, какие у лечебных артефактов имеются противопоказания. Впрочем, душа относится к рекомендованным для постоянной носки артефактам, потому-то и ценится всеми в зоне и за ее пределами. И хорошо, что я таскаю с собой запас всякого разного на всякий случай, вот и пригодилось. Но про компенсирующее излучение других артефактов выверты я Жеке забыл рассказать. Если не дурак, со временем сам разберется. И после этого события он стал считать меня своим лучшим корешом, благо здоровье и хорошее расположение духа к нему быстро вернулось. А вот наблюдавший за всем этим цирком молодой парень Кондрат заметно приуныл. Наверняка ведь хотел тоже что-то для себя под шумок выжучить. 12 глава. Цена слова авторитета. Пока пароль безуспешно подбирался, у меня образовалось свободное время. Жека свистнул своим корешам, и меня буквально завалили неисправным электронным барахлом. Помимо типичных наладонников, преимущественно отобранных у сталкеров и нуждавшихся в процедуре смены владельца, притащили множество электронных игрушек. Основные неисправности образовались из-за негодных зарядных устройств, выжигавших входные цепи устройств перенапряжением и в результате варварской эксплуатации. Работа была простая и понятная, мешала только постоянная болтовня Жеки, который воспылал идеей привить мне любовь к блатной романтике. Без остановок он экспрессивно травил бандитские байки, красочно рассказывая о том, как просто щипать жирных фраеров и красиво проматывать легко пришедшие деньги. В его понятии люди делятся на овец и волков, овцы щипают травку, бизнесом там, каким занимаются, а волки стригут с них наросшую шерсть и режут на мясо, когда подойдет срок. Еще есть мужики, полезные волкам люди, к числу которых он относит меня и других мастеров, работающих на братву. Основным его занятием до прихода в зону был рэкет и крышевание всяких предприятий, платившим бандитам за защиту от их же самих. Крови он не боялся, пострелять ему довелось. Разборки среди таких же любителей легкой поживы, устранение конкурентов подконтрольных предприятий и многое другое. Но мир узнал, и причислить его к отморозкам и беспредельщикам, значит сильно обидеть. Порой с фатальными последствиями для обидчика. Однажды его банда пересеклась с интересами одной транснациональной корпорации, пожелавшей влезть на украинскую территорию с грацией перекормленного бегемота. И если поначалу подельникам Жеки удалось крепко стукнуть шестерок корпораций по выступающим местам, то после за них взялись всерьез уже правоохранительные структуры государства. Угрозы и откупные в этот раз оказались бессильны, у корпораций банально было больше ресурсов на подкуп чиновников. Вовремя поняв, куда ветер дует, Жека вместе со своей бандой подался в зону, где быстро поднялся до доверенного подручного самого Борова. Но пострелять и тут ему пришлось, в бандитской среде трусы и слабаки занимают лишь нижние этажи социальной пирамиды. Я же большей частью отмалчивался, занимаясь своей работой, вся красота бандитской идеологии безнадежно ускользала от меня. Пугала та легкость, с которой ценный мужик превращался в овцу, стоило лишь проявить твердость в отстаивании своих принципов. И лишь пока я еще сильно нужен, меня будут уважать и даже обихаживать, а затем постараются просто прижать, дабы я продолжал заниматься нужным им делом и не смотрел по сторонам. Потому уже сейчас стоит присмотреть удобную для бегства лазейку, благо мы периодически выходили на прогулки по бандитскому городку. Смотреть там было особо ни на что, серость и убогость, плюс соответствующие обитатели. Кто-то тушевался от близкого присутствия наглого Жеки-цыгана, другие же смотрели в мою сторону с заметным презрением, едва не сплевывая шелуху семечек прямо в лицо. Ну да, я же не обряжен, как они в спортивные шмотки, а сталкеров тут воспринимали исключительно как безропотную скотину. Ради интереса прошелся по местным торговцам, взглянуть, чем они меня смогут удивить. Такое разнообразие спортивных шмоток я прежде видел только в специализированных магазинах, когда ходил в них со своим сыном, выбирать ему новые кроссовки. Выбор разнообразного оружия тут тоже впечатлял, но реально чего-то особенного я опять не увидел. Различные пистолеты-пулеметы, даже легендарный Томми Ган с большим плоским диском магазина, охотничьи винтовки с изукрашенными тонкой резьбой прикладами, немного потасканных калаши, явно отобранных у военных. Сами же бандиты предпочитали помповые ружья и автоматические дробовики, всякую экзотику покупали редко. Ганс, хозяин оружейного подвальчика, немец по национальности, кстати, мужчина средних лет с большими темными очками на чисто выбритой физиономии, похвастался мне, что легко закажет и доставит сюда практически любое выпускаемое в мире стрелковое оружие. Оплата только редкими артефактами, деньги ему не интересны. Я расспросил его насчет особого оружия, доработанного местными мастерами, но тут он лишь развел руки в стороны. Он сам любит коллекционировать такое оружие. Достается же оно ему крайне редко, когда сильно нуждающиеся в деньгах бандиты расстаются с наиболее ценными трофеями. Переделавший же мой дробовик мастер сумел сбежать от бандитов и теперь прячется от них где-то в центре зоны. По местным понятиям теперь он или чей-то раб, или труп, третьего не дано.